«Гетман! Мазепа! Где ты?» — крикнула на всякий случай Наташа. Данилов осторожно ступал по мосткам. Хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, и никогда не жил в этих палатах, вопрос тут спорный. Еще хотел похвалить Петра Ильича за ариозу Мазепы из второго акта «О, Мария!» Однако сейчас же отругал себя. Ну и зануда я сегодня. Газета догорала, тесанные белые камни стен теряли очертания, покачивались, кривились. «Вон, вон, Мазепа спускается! Словно сейчас нам скажет, как кочубею!» — воскликнула Наташа. «Где?» «Уже исчез», — рассмеялась Наташа. «Истек позором в Полтаву». Данилов отбросил истлевающий остаток газеты, в черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону. «Ничего не говорите, Володя, теперь», — прошептала Наташа. «Ничего». От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две. А они еще час, может быть, и два, побродили переулками у Покровки. — Наташ, — сказал Данилов, — вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева. — Я не обиделась, — сказала Наташа. — Просто мне было скверно и хотелось на кого-то опереться. По слабости. Наверное, и от дурных чувств. Это я вам не в упрек, вы же ни о чем не знали. — Должен был бы знать, — сказал Данилов. — И я обещал позвонить вам. Нет у меня никаких оправданий, одна суета. Вот вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила. 8 лет назад это было. А любила. Я вам тогда сказала, что я из дома убежала в Пермь с любимым человеком, и там познакомилась с Мишей. Это неправда. Я убежала с Мишей. Он и был любимым человеком. — Вы все же на устный журнал, — сказал Данилов осторожно, — пришли из-за Миши? Нет, Володя, то все прошло. И с болью прошло. А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя. Для этого ведь сила нужна, а у него силы не было. Я закурю, Володя. Инструмент, положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташиных щек. Он тогда из дома ушел, из оркестра. Все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь. Стал работать в театре в музыкальной части. Комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме. Я у него и жила. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки. Струнные, деревянные, духовые, клавесин. Хотели они играть музыку барокко и даже Монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочили в руководители. А мне было 17. Я дуреха мечтал о театре. Провалилась в Щепкинское. Миш сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет. Он устроил, да не пошло. А ансамбль у них получался. Но было много мытарств, хождений по инстанциям, недоумений. К чему бы тут барокко и Монтеверди и прочего? Сами можете представить. Миша маялся, страдал. 1,5 года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый. И вот после одного разговора в отделе культуры или еще где-то он все... Ходил по комнате и повторял: тупик, тупик, ужас, провинция. И уехал ночным в Москву. А я не поехал. Я уж чувствовала, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил. Хозяйка смотрела на меня, как на брошенную содержанку. У меня ребенок должен был быть, но вот нет его. На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая. Но за театр я держалась, или он держал меня. Работала в костюмерном и хорошо шила, с удовольствием. А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично. Опустила я руки. И надолго, если не навсегда. Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был Колпачный. «Миша мне однажды сказал, — заговорил Данилов, — помни, боящийся несовершенен в любви. Он и мне написал это. Еще написал что-то странное. Я только догадываюсь, что он имел в виду. Что-то мучило его в последнее время, какая-то тайна». Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов, хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где ж было ему? Теперь он подумал, что потом, когда-нибудь, непременно расспросит Наташу о последнем письме Коренева. «Вот как все вышло, — сказала Наташа. Это ведь я тогда была готова броситься в Каму. Я и могла. Он в Москве часто слал мне письма, уверял, что любит. Но во мне все прошло. А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу. Но получился без Миши. Я слышал, кивнул Данилов. Потом я вернулась в Москву, сказала Наташа. Со стариками у меня вышло нехорошо. Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали. В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть при деле была. Чужая я им стал, непонятная. Я уж в НИИ комнату получила в коммунальной квартире, одна и живу. А Мишу мне жалко и нехорошо на душе, будто еще должно случиться что-то дурное. Данилов ничего не сказал. Хотя в одном случае он бы нашел какие-нибудь невесомые, успокоительные слова, от которых и Наташе, и ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов отчуждение возникло между нею и Даниловым. Они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга. И в той пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет. Нечто иное разделило их на мгновение или навсегда. У каждого из них была своя судьба и своя жизнь. Эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. «Да что это я иду с ней? Зачем?» «Сейчас провожу ее до подъезда», — думал Данилов, — «и домой, на такси. Может, высплюсь». Однако уже возле дома Наташа предложила Данилову зайти к ней. И Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час, приглашение Наташи принял. До того просто и с полным к нему доверием она позвала. Дом спал. Спали Наташины соседи. Раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда в чужих домах, Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг Наташи имело немного, но все они были Данилову знакомые и приятные. А двум, Сомову и Грюнвальду, Данилов позавидовал. Он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка. «Я много шью», — сказала Наташа. «Есть хорошие модельерши, даже художницы из дома моделей с именами. Им ведь тоже нужен приработок. Они своим заказчицам сочиняют платья или костюмы и краят. Им нужна швея, чтобы сшить вещь. Вот я и шью с удовольствием. У меня выходит». «Смешно, называют мастером. Я сейчас чай поставлю. А может, кофе?» «Пожалуй, лучше чай», — сказал Данилов. Отчуждение, черной пустотой разделившее их в Старосадском переулке, теперь исчезло. Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком. Прошлого не было, не было Коренева, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа. И была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела. Каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более.